пришлось укладываться обратно в кровать, клятвенно обещать не делать глупости и с грустью смотреть, как уносит мое имущество. Хорошо хоть трусы оставили, а то вообще стыдоба была бы. Татьяна-то комнату так и не покинула. В общем, неудачной получилась у меня прогулка, и недолгой. Следующие два дня я ел, спал и, главным образом, размышлял о сложившемся раскладе. Конечно, как поведет себя генерал, узнав о предстоящих событиях, предположить сложно, даже невозможно. Но попытаться уговорить его не ломиться к царю, а что-то сделать самому, можно и нужно. По большому счету, у него возможности изменить историю и повлиять на дальнейший ход событий, более чем достаточно, если, конечно, подойти к решению проблем немного творчески. Не зря же говорят, удивить, значит, победить. Я от безделья и придумал, как здесь можно всех нехило так удивить. К очередному появлению генерала в моей палате я уже понимал, что можно предложить Брусилову, и каким образом нагадить немцам с австрийцами. Что касается будущей революции и гражданской войны, тут от меня мало, что зависит. Я расскажу, конечно, что помню, а дальше пусть сам думает, как ему с этими знаниями поступить. Генерал в этот раз появился во второй половине дня, выглядел хмурым и особо со своим сопровождением не миндальничал. Сразу выставил их за дверь и велел Осипу охранять нас от особо любопытных ушей. Сам разговор получился коротким и конструктивным. Нет, он не стал выпытывать меня о будущем, как и можно было предположить. Вместо этого, справившись о моем самочувствии и убедившись, что я практически здоров, предложил переселить меня в арендованный им особняк, где мы сможем спокойно, без лишних ушей разговаривать о чем угодно. Более того, понимая всю важность информации, которую он может от меня получить, я предложил все наши разговоры конспектировать и переносить на бумагу для передачи в будущем этих записей государю, с тем, что многое из того, что я собираюсь рассказать, нужно запечатлеть на бумаге. Я согласился, а вот с передачей этого государю, нет. Обозначил ему, что у меня на этот счет другое мнение, которое требует отдельного разговора. В итоге, решили пока отложить этот момент и обсудить его в другой обстановке. Собственно, на этом мы и сошлись. После этого генерал ушел договариваться о моем освобождении. Мне ничего другого не оставалось, как смиренно ждать своей участи. Доктор был против моей выписки и отчаянно сопротивлялся, не желая отпускать меня так рано. На удивление, ему было пофиг, как на авторитет генерала, так и на мои просьбы. Согласился он меня отпустить только тогда, когда выяснилось, что я не останусь без присмотра надежного, по его мнению, человека. Здесь надо подробнее пояснить сложившуюся ситуацию. Дело в том, что графская дочка была под присмотром не только доктора, а еще и генерала, которую тот знал с детства. Оказывается, генерал с ее отцом были друзьями и дружили семьями. Сейчас генерал решил привлечь Татьяну к нашим делам в качестве стенографистки, а заодно и медсестры, способной присмотреть за мной и заставить относиться к своему здоровью со всей серьезностью. На мое замечание о том, что доверить какую-либо тайну женщине, это все равно, что объявление в газету написать о своих намерениях, генерал успокоил, что Татьяна точно не из болтливых. Пришлось мне смириться с присутствием рядом этой красоты. По большому счету, это у генерала должна голова болеть о сохранении тайны. Мне ровно параллельно. Особняк мне понравился, как сам по себе, так и место его расположения. Дом был расположен на окраине города и буквально утопал в тени высоченных стройных тополей. Одноэтажное, но при этом довольно высокое здание, представляло собой эталон дворянского особняка этой эпохи. Обязательные массивные колонны, поддерживающие скат крыши по всему фасаду, и таким образом, благодаря высокому фундаменту, образующие подобие террасы, обилие больших окон намекали на нехилый достаток хозяев. Это же впечатление производило и внутреннее убранство дома, изобилующие дорогим паркетом, богатой драпировкой стен, тканями и изобилием лепнины по потолкам. Дополняло все это многообразие картинной массивная мебель, для изготовления которой явно не жалели дерева. Вот уж где на язык просится определение, сделано на века. Действительно, все было выполнено как будто для великанов, страдающих лишним весом. Настолько все было массивно и основательно. Не знаю, насколько большая семья здесь жила до нашего появления, но, помимо двух огромных просторных залов, в общей сложности я насчитал 15 комнат. Учитывая, что нам здесь придется жить вдвоем с графской дочкой, плюс горничная и кухарка, можно смело играть в прятки. К нашему приезду кухарка рассталась и накрыла шикарный стол, благодаря чему я наконец-то смог нормально поесть. В больнице меня так и продолжали пичкать жиденькими бульончиками, поэтому словами не передать, как я обрадовался доброму куску запеченного мяса. Татьяна попыталась было ограничить меня в еде, но в данном случае у нее не было никаких шансов испортить мне трапезу. Я согласно кивал на ее замечания и уплетал вкусную пищу, как в последний раз. Генерал, глядя на это, только посмеивался и попутно вводил нас в курс дел. Он рассказал, что всю прислугу, за исключением двух человек, на время нашего здесь пребывания отправил отдыхать. Помимо горничной и кухарки, в домике для слуг, расположенном на задворках усадьбы, поселилась наша охрана, два десятка казаков. У них была конкретная задача – оградить особняк от постороннего внимания и любой ценой сохранить наши жизни в случае возникновения непредвиденных ситуаций, подобных той, в которую совсем недавно угодил сам генерал. Конечно, подобное вряд ли случится, но береженого, как известно, Бог бережет. Поэтому генерал решил перестраховаться. После обеда, как по местным меркам принято считать, мы наконец-то уединились в комнате, предназначенной для курения, и смогли начать очень длинный по времени разговор. Надо ли говорить, что, помимо нас с генералом, при этом присутствовала еще и Татьяна, которая настолько охренела от происходящего, что, можно сказать, выпала в осадок. Она сидела с открытым ротиком, распахнув свои глазища во всю ширь, и, казалось, не дышала. Говорить, по понятным причинам, главным образом, пришлось мне. Обойтись кратким изложением будущих событий не удалось. Очень уж дотошным собеседником оказался генерал. Задолбал своими наводящими вопросами и просьбами уточнить тот или иной момент. Меня удивило, что он довольно пофигистически отнесся к информации об отречении Николая II от престола, но буквально озверел, когда узнал о судьбе царской семьи. Татьяна вообще расплакалась. Я даже слегка растерялся от ее подобной реакции. А так как она сидела рядом со мной на невысоком, но массивном диванчике, то и успокаивать ее пришлось мне. При этом я не нашел ничего лучше, чем приобнять ее и прижать к себе покрепче, отчего она разрыдалась пуще прежнего. Довольно долго пришлось ждать, пока она хоть как-то успокоится и затихнет, пригревшись в моих объятиях. Генерал все это время сидел с полуприкрытыми глазами, крепко сжав зубы, и о чем-то напряженно раздумывая. Честно сказать, я, прижимая к себе красавицу и поглаживая ее по шелковистым волосам, почему-то меньше всего думал о судьбе царской семьи. Очень уж эти обнимашки выбили меня из колеи, и мысли, главным образом, сворачивали не в ту степь. Какого хрена я такой старый, и почему мне в одном мире можно быть не более года? Как-то так я думал. Тут и жена вспомнилась не к месту, вернее, почему-то ее укоризненный взгляд. В чувство меня привел глухой голос генерала. Думаю, что нам надо сделать перерыв. Все надо хорошо обдумать, да и поздно уже. С этими словами он поднялся на ноги, Татьяна тоже как-то резко отодвинулась. Пришлось мне тоже вставать и идти его провожать до входной двери. Когда я вернулся, Татьяны там уже не застал, но это и к лучшему. Как-то она на меня действует совсем как не на старика. Наверное, была плохая идея селить нас в одном доме, как бы мне не пуститься во все тяжкие. С другой стороны, нафиг бы я ей сдался, старый я для нее. Наверное, именно поэтому генерал и не обратил никакого внимания на наши обнимашки. Спал я, как младенец, без сновидений. Был разбужен ни свет ни заря неугомонным генералом, который чуть не подпрыгивал на месте от обуревающей его жажды деятельности. Он только и дал возможность, что посетить туалет да умыться. Даже кофе сам заварил, не дожидаясь прихода кухарки. За чашечкой ароматного напитка он завел непростой разговор о возможности что-либо изменить и каким-то образом повлиять на будущий неблагоприятный расклад. Как я и предполагал, ничего лучше, кроме, как идти к царю, он не придумал. Мне пришлось разжевывать ему прописные истины и пытаться заставить посмотреть на сложившийся расклад непредвзято, как стороннему наблюдателю. По всему выходило, что воду в стране мутят родственники государя, иначе происходящее трудно объяснить. При желании, обладая ресурсами, имеющимися у царской семьи, задавить любое революционное движение не составило бы большой проблемы. Стоит ввести пару-тройку неприятных законов, закрутить гайки и заняться правильной пропагандой, как у революционеров не осталось бы никаких шансов на положительный исход затеянной революции. Но ведь Николай никогда не пойдет против своих многочисленных зажравшихся родственников, которые, судя по всему, и затеяли всю эту канитель, или поддержали, что не лучше. Поэтому, по моему мнению, если есть желание что-либо изменить, то надеяться на царя глупо и неплодотворно. По-другому надо действовать. Из меня, конечно, тот еще стратег, но свои мысли генералу я высказал и заставил его задуматься. На самом деле, он сейчас может столько всего намутить и так подготовиться к грядущему, что сам царем станет, если, конечно, захочет. Шутка. Но, зная ход событий, и имея сейчас запредельные человеческие ресурсы, он может в будущем стать действительно значимой величиной при условии, что не будет тормозить. Итогом этого разговора, который прервала выспавшаяся Татьяна, стал такой себе мини-план действий. Вернее, только намеки этого самого плана. Генерал займется формированием команды из надежных людей, которых можно без боязни разглашения посвятить в нашу тайну, связанную с моим появлением. Я же постараюсь вспомнить все, что знаю о разнообразных службах, без которых немыслимо существование современной мне армии. Краем я упомянул эту тему в нашем разговоре, а генерал вцепился в нее, как голодный в кусок хлеба. Теперь придется вспоминать все о разведке, контрразведке, особом отделе с замполитами и прочей военной кухне. После завтрака перед тем, как бежать по своим делам, генерал отвел меня в сторону и произнес, практически, шепотом: «Я вас попрошу, не обижайте, пожалуйста, девчонку, ей и так немало досталось». «Ничего не понял, зачем бы мне ее обижать?» Тут же спросил я в ответ. Генерал досадливо махнул рукой и сказал: «Я ее с младенческого возраста знаю и вижу, что вы ей очень понравились». Я даже оглянулся, непроизвольно выискивая взглядом предмет разговора, и ответил: «Да ну, глупости. Зачем ей такой старик, как я?» Промычал в ответ генерал и произнес с грустной улыбкой на лице: «Думаю, что она совсем не считает вас старым, да и с ее складом характера ровесники ей не интересны. Уж я точно знаю, о чем говорю». Что делать? Пришлось обещать не обижать. При этом я подумал: если генерал прав, то я, похоже, конкретно попал. Беда в том, что она мне самому нравится, и если даже пальчиком поманит, хрен я устаю. Глава 4. Полдня мы с Татьяной активно работали. Со стороны это, наверное, выглядело странно, но по-другому не получалось. Почему-то мне думалось и вспоминалось гораздо лучше, когда я вышагивал по кабинету, будто заключенный по камере. Так и ходил туда-сюда, не диктуя, а можно сказать, рассуждая вслух. Не понимаю, каким образом, но Татьяна без проблем успевала за мной записывать, да еще и переспрашивать, если я употреблял незнакомые ей слова и выражения, а их у меня проскакивало довольно-таки немало. Гуляя по кабинету, помимо того, что я пытался усиленно вспомнить, что только можно, исподволь наблюдал за помощницей, и, как это ни грустно признать, пришел к выводу, что генерал прав. Очень уж во время работы Татьяна интересно себя вела, сидела так, как умеют только женщины, стараясь подчеркнуть все соблазнительные изгибы своего тела. Если шевелилась, то делала это таким образом, что другой раз мурашки по телу пробегали, а глаза поневоле смотрели туда, куда смотреть бы не надо. Может, конечно, это от природы в ней заложено, только, когда я поворачивался к ней спиной, втихаря наблюдая за ее поведением в отражении стекла, расположенного здесь подобие комода, она расслаблялась и уже не так выпячивала свои достоинства. Поневоле в голове промелькнула мысль: надолго меня не хватит, не железный же. Заметив, что она начала уставать, я тут же прекратил диктовать и обозначил, что на сегодня хватит. Сослался на усталость и уведомил: прежде чем продолжить, мне надо хорошо все обдумать. Сам, действительно, ушел отдыхать. Немного повалялся на кровати, а, когда через часик вышел покурить, даже охренел, выяснив, что Татьяна вместо отдыха переписывает свой конспект набело. Вот же неугомонная, трудоголик малолетний. Главное, на мое замечание, что надо бы ей тоже отдохнуть, она просто не обратила внимания и продолжила работать. Я махнул на нее рукой: хочется ей, пусть трудится. Сам тоже не стал бездельничать, а начал прикидывать, каким образом в этих условиях можно нагадить врагам империи. Звучит высокопарно, но действительно хочется помочь воюющей стране, притом, таким образом, чтобы с наименьшими затратами получить наилучший результат. Понятно, что одному мне ничего значимого сделать не получится, да и опираясь на возможности генерала, придумать толковый план какого-нибудь серьезного дела будет непросто. Но, если задать направление, куда нужно двигаться, да привлечь светлые головы грамотных штабистов, то расклад может измениться кардинально. К чему я все это рассказываю? К тому, что воевать здесь сейчас привыкли немного не так, как это будут делать в будущем. Вот я и хочу привнести маленько свежих идей. Допустим, что сейчас произойдет, если получится прорвать фронт. Подразделения будут потихоньку, насколько позволяет скорость пешего солдата, двигаться в обозначенном направлении, пытаясь разгромить тылы противника и отжать у него часть занимаемых им территорий. Вроде бы все верно и правильно, но это, если не учитывать опыт будущего. Никто ведь не мешает попробовать применить здесь совершенно другую тактику и поставить перед войсками, вверенными генералу, совершенно другие, более грандиозные задачи. Как пример, почему бы не создать подобие штурмовых отрядов, которые сразу после прорыва направить по тылам противника с конкретной задачей захватить как можно больше железнодорожных станций и подвижного состава, имеются в виду паровозы с вагонами. Учитывая хорошую разветвленность европейских железнодорожных путей, погрузив на эти составы войска, при желании и толике удачи можно за короткий промежуток времени половину Австро-Венгрии захватить. Это, если подойти к этому немного творчески, переодеть бойцов, знающих язык врага в совершенстве, и выдать эти поезда за санитарные или эвакуационные, перевозящие из-за прорыва важный груз, и таким образом, двигаться быстро, без боев. Вообще, если рискнуть и поставить на кон все, то есть нехилый такой шанс совсем выбить Австро-Венгрию из войны, захватить нафиг Вену, пленить правительство во главе с императором и ограбить до нитки. Вот это был бы нехилый камешек в колесо истории. Так я и предавался мечтам и раздумьям до самого вечера. А когда приехал генерал, я взял, да и вывалил на него все эти мысли, чем его нехило озадачил. Он поначалу даже смотрел на меня, как на больного, и не удержавшись, спросил, какой смысл распылять свои силы, их же быстро уничтожат. Попытаются уничтожить, это да, только нам захваченные территории не надо удерживать. Пришли, захватили, собрали все ценное и ушли, разрушая за собой все, что нельзя вывести, начиная от предприятия и заканчивая железнодорожными путями. Пару часов мы с ним проговорили на эту тему, устроив подобие мозгового штурма. Как итог, пришли к соглашению, что завтра он сюда притащит отобранных им подчиненных, которым и будет поставлена задача разработать план операции. Помимо этого, он пообещал привести с собой несколько кандидатов на командование будущими службами. Бумаги по этой теме, которые успела подготовить Татьяна, он увез с собой. Перед расставанием, когда я провожал генерала в этот раз до его экипажа, между делом задал ему вопрос. Чего такого графская дочка натерпелась, что ее жалеть надо? Тот, хоть и с неохотой, но коротко рассказал. Была несколько лет назад нехорошая история. Влюбилась девчонка в одного офицера из блестящих кавалеров. Последние слова он, можно сказать, выплюнул. Тот с ней поигрался, попортил и бросил. Все бы ничего, но этот урод разнес весть об этом по всей столице. Да еще в таком свете, что за нормального человека ей теперь замуж не выйти, а пойти за кого-то из худородных ей гордость не позволяет. Вот и мучается из-за этого, страдает. Я только и подумал, да уж, проблема проблем, как с этим жить, не представляю. Я, конечно, иронизирую. Для этого времени может и действительно проблема, но я-то смотрю со своей колокольни. Ошиблась девчонка, нарвалась на урода. Что же теперь, хоронить себя, что ли? С этими мыслями я вернулся в дом. Татьяны не встретил, поэтому еще раз покурил и отправился отдыхать. На следующий день все завертелось. С самого утра генерал привез двух полковников, капитана и священника, будущих командиров разведки, контрразведки, особого отдела и пропаганды. В принципе, подобранные люди мне понравились. Даже батюшка, который лучился уверенностью, что он справится. С другой стороны, почему нет? Священники ведь лекари душ человеческих. Как ни крути, кому, как не им, проще будет найти общий язык с окружающими людьми. Хороший ход, мне понравился. Дай только Бог, чтобы действительно работали правильно, а не как привыкли. Не надо думать, что в разговоре с этими людьми я изображал из себя всезнающего гуру. Нет, ничего подобного. Беседовали с каждым из них по отдельности. В разговоре я старался выяснить, как они видят свое поле деятельности, и потихоньку подводил их к мысли, как должно быть. Понятно, что я не спец во всех этих делах, но ведь не совсем же в пустыне вырос. Сейчас спроси любого современника, и он столько всего насочиняет, что профессионалы охренеют. Вот и я, что удалось вспомнить из когда-то услышанного или прочитанного, максимально полно рассказывал. На пальцах объяснял, почему надо строить свою работу так, а не иначе. Сложно было с ними. Повезло еще, что они уже успели ознакомиться с переданными генералу записями, и мы говорили, если можно так выразиться, на одном языке. Полдня я убил на эти разговоры. Большую часть времени потратил на убеждение, что на войне все средства хороши. Если будут заниматься чистоплюйством и жить по вбитым с детства понятиям дворянской чести и рыцарского поведения, ни хрена толкового у них не получится. Врагам ведь пофиг на высокие материи, для них главное – результат. Значит, в ответ надо поступать так же, а не играть с ними в благородство. В процессе пришла мысль еще об одном моменте, который сейчас был как бы не особо актуальный, а уже через год станет жизненно необходимым. Я сейчас говорю о внешней разведке, и не только. Как ни крути, а революция 17-го года без вмешательства извне не обошлась. Вот и нужно подготовиться уже сейчас к ответу на это вмешательство. Ни один и ни два раза я слышал поговорку, что паровозы надо давить, пока они еще чайники. Так и здесь. Гораздо проще, наверное, уничтожить будущих агентов влияния из числа революционеров, пока они чувствуют себя в безопасности, сидя в Европах, чем вылавливать их потом по необъятным просторам Родины. А, чтобы сделать это грамотно и эффективно, надо создавать организации, которые будут заниматься этим в будущем. Уже сейчас со штабными офицерами во второй половине дня общаться было легче, приятнее и гораздо продуктивнее. Я, наверное, впервые в жизни начал кому-то завидовать. Эти монстры в человеческом обличии по памяти, без всякой карты прикидывали расстояние до населенных пунктов, в которых расположены железнодорожные станции, без всяких калькуляторов рассчитывали время движения воинских частей, и вообще схватили идею подобной войны мгновенно и развили ее во что-то невообразимое. Итогом этого общения стали грубые прикидки по возможности задуманной аферы в принципе, и необходимых для этого силах, в частности. По всему выходило, что для осуществления задуманного надо выделять не так, чтобы много сил. Но это, если стараться просто выбить Австро-Венгрию из войны. Если же совместить полезное с приятным, и не только захватить Вену с императором, а еще и основательно ограбить эту страну, то тут уже рисуется совершенно другой расклад. Сил понадобится в разы больше. Не знаю почему, но, присланные Брусиловым офицеры, даже попытки не сделали убедить меня в невозможности задуманной аферы или попытаться найти неразрешимые препятствия для ее осуществления. Наоборот, они загорелись этой идеей и в работу включились сразу, с энтузиазмом. Складывалось впечатление, что генерал специально отобрал в эту группу относительно молодых авантюристов, жаждущих великих свершений. Вечером, к приезду Брусилова, основные контуры будущей операции мы накидали. Грубо все, конечно, но для понимания, какие придется привлекать силы и ресурсы, этого хватит за глаза. Поработали плодотворно. Если всю эту работу сохранить в секрете и отшлифовать, как это должно быть, и проработать детали, то весело может получиться и прибыльно. Понятно, что мне от будущей прибыли не холодно, не жарко. С собой ведь не унести, но определенный интерес к материальным ценностям у меня все же есть. Я ведь не забыл рекомендации любителя рыбалки, который предлагал сложить имущество в ящики и представлять во время возвращения именно тару, а не содержимое. По его словам, чем больше я уволоку в первый раз, тем сильнее способность достанется на старте. Вот я и подумал, что в моем случае самыми хорошими ящиками будут железнодорожные вагоны. Поэтому я тоже не слабо заинтересован в положительном исходе грабежа. Золото с серебром, как и всякие другие вещи, ценные для местных, мне не особо нужны. Хотя захватить что-то достойное для подарков жене и детям я не откажусь. А вот набрать всякого стреляющего и нужного в хозяйстве имущества я точно хочу много. Если земля теперь разбита на анклавы, значит, надеяться на приобретение необходимого для жизни ни на кого. Самим придется крутиться и жить тем, что сможем произвести или я притащу из своих походов. Генералу, как только он появился, порекомендовал не распускать офицеров, принимавших участие в планировании. Их нужно поселить где-нибудь на отшибе. Пусть планируют будущую операцию во всех деталях, так больше шансов сохранить секретность. Именно от того, сможем ли мы провести все приготовления в тайне, и зависит по большей части успех задуманного мероприятия. Брусилов, хоть и с неохотой, но согласился с таким подходом к делу. Да и офицеры, Когда генерал озвучил приказ перейти на казарменное положение, роптать не стали. Они понимали не хуже меня, с чем это связано и для чего нужно. Генералу для решения вопросов, связанных с организацией проживания штабистов в укромном, изолированном от внешнего мира месте, много времени не понадобилось. Он поступил максимально просто. Отправил нескольких подчиненных, сопровождавших его в соседний особняк, с приказом арендовать его за любые разумные деньги. Уже через час штабисты обживались по соседству с нами, а мы с генералом и Татьяной по сложившейся традиции собрались в комнате для курения и увлеклись разговорами, обсуждая разные злободневные темы. Я, пока не забыл, завел разговор о внешней разведке и способах борьбы с агентами влияния, и в целом о внешнем воздействии на процессы, протекающие внутри страны. По-хорошему, надо бы было и о внутренних врагах поговорить. Подготовиться и маленько их проредить. Я сейчас, главным образом, о великих князьях говорю, но пока я на это не решился. Рано, наверное, будет поднимать подобную тему. Как бы народ не спугнуть, не готов генерал еще к подобным обсуждениям, не позволит ему его менталитет вести такие речи. Поэтому, я решил пока повременить. Очень подробно мы обсудили мои встречи с будущими командирами служб. Генерала очень интересовало мое мнение по поводу людей, подобранных на эти должности. В принципе, я дал положительную характеристику этим офицерам, и даже батюшке. Единственное, я порекомендовал поменять местами будущего особиста с командиром разведки. Так-то они неплохо смотрелись на своих местах, но, по моему мнению, из нынешнего командира разведки получится более подходящий особист. Этот офицер был на порядок жестче и решительнее, поэтому я и сделал такое заключение. По окончании обсуждения текущих дел разговор как-то плавно свернул на будущее. Вернее, меня попросили подробнее рассказать о происходящем в моем мире. На эту просьбу я невольно брякнул, что без глотка крепкого напитка и вспоминать не хочется. Генерал неожиданно повинился, что как-то не подумал об этом. В особняк спиртного не завезли, а он тоже был бы не прочь немного горло прополоскать. Благодаря этому разговору, я и вспомнил про коньяк, захваченный из дома перед переносом. А сразу, как вспомнил, тут же и попросил графскую дочку. «Танюш, соорудите, пожалуйста, несколько каких-нибудь бутербродов, а выпивку я сейчас притащу». Генерал на мою просьбу неопределенно хмыкнул. Татьяна как-то странно посмотрела, но, тем не менее, подняла свою прелестную попку и понеслась на кухню. Я, соответственно, отправился за коньяком, но прежде Брусилов со смешком произнес: «Вот и сподобился на старости лет увидеть, как графская дочка бегает за закусками. Расскажи кому, не поверит». И, главное, без слов подчинилась. Да еще как бы и не с радостью. Если поначалу я слушал эту тираду с непониманием, то потом до меня дошло. Правда, накосячил. Чего уж тут, не со зла, но все равно неприятно. Я совсем не хотел обидеть симпатичного мне человека. Поэтому, когда снова собрались вместе, я не постеснялся извиниться и попросить прощения за неподобающее поведение. Татьяна, на удивление, только отмахнулась и ответила: «Мне не трудно. Я прекрасно понимаю, что человек из другой эпохи не сможет воспринять в одночасье все наши условности. Умница девчонка и красавица, я уже об этом говорил не раз. Хорошо посидели. Брусилову напиток пришелся по душе. Я тоже неплохо приложился. Даже Татьяна в общей сложности грамм 70 выпила. Вечер получился душевным. Правда, говорить мне пришлось долго и много, но это не столь ли важно, если компания подходящая». Расходились по своим спальням уже далеко за полночь. Генерал в этот раз никуда не поехал, а разместился в одной из многочисленных пустующих комнат. Я долго не мог уснуть, одолевали разные непонятные мысли. Так, если разобраться, фигня какая-то со мной происходит, полная. Случайное спасение генерала и его вера мне в то, что я сюда переместился из будущего. Это, можно сказать, не в одни ворота. Но это ладно. Поверил и поверил, чего только не бывает. А вот тот факт, что он прислушался к высказанным идеям, да еще и свел со своими доверенными людьми, это как-то нереально. Если бы мне кто рассказал, я ни за что не поверил бы, а тут сам в этом участвую. Долго еще обдумывал этот казус, потом плюнул, пусть все идет своим чередом. Случилось так, работает, вот и нефиг трогать. Все-таки алкоголь, зло. Я крутился в постели подобно пропеллеру. Сна не было ни в одном глазу, а через какое-то время и вообще покурить захотелось. Время было уже позднее, поэтому я даже не стал одеваться. Накинул на плечи рубашку, одел войлочные тапки и потопал в комнату для курения. Как и думал, никого по дороге не встретил. Спокойно покурил, раздумывая над завтрашним днем, и отправился в свою спальню. К сожалению, электричества в нашем особняке не было, а керосиновую лампу я зажигать поленился. Поэтому шагал я практически в полной темноте. Неудивительно, что, когда по дороге к своей комнате из темного угла ко мне шагнула человеческая фигура, я только чудом смог сдержаться и не ломанулся от нее, как сайгак перепуганный. Вместо этого услышав тихий шепот, и наоборот, автоматически сделал шаг навстречу. «Вам тоже не спится?» – тихо прошептала фигура Татьяниным голосом. Непроизвольный шаг навстречу сыграл со мной злую шутку. Само собой получилось, что мы с Татьяной столкнулись. Она тихонько ойкнула, а я, переживая, чтобы не сбить девушку с ног, невольно обнял ее сразу двумя руками. Дальнейшее рассказывать не возьмусь. На девчонке оказалась одета, как мне показалось, невесомая тончайшая рубаха. Как она правильно называется, я вообще без понятия. Может, ночнушка или еще как. Когда мои руки почувствовали горячее, почти ничем не прикрытое тело, а воображение дорисовало все остальное, крышу у меня снесло напрочь. Я не понял, каким образом наши губы встретились, и Татьяна оказалась у меня на руках. Утром, глядя на прекрасное личико, лежащее у меня на руке, и тихо посапывающее, задавался вопросом, что это вообще было, откуда столько сил взялось. Прямо, как в молодости старался, охренел ты, Саник, напрочь. О чем только думал, как вот теперь быть, ведь мне здесь не больше года жить. Последнюю фразу почему-то я прошептал вслух. Татьяна открыла глаза и прошептала в ответ. Просто жить, любить и ни о чем не думать. Она как-то по-доброму улыбнулась, прикрыла глаза и неожиданно, очень сильно прижалась ко мне всем телом. Почему-то сразу после этого мой наглый мозг посчитал главным словом в этом ответе «любить». Только и успел я подумать, да, разве ж я против, как руки зажили своей жизнью и, уже перед тем, как подниматься с кровати, я не выдержал и задал давно крутящийся на языке вопрос «нафиг я тебе нужен, мало того, что старик, так еще и остаться здесь не смогу». Татьяна ответила, не задумываясь, «с тобой интересно, ты совершенно другой, как не от мира сего, и меня к тебе тянет, как к лакомству». Странный ответ, конечно, но мне ли жаловаться? Из постели мы выбрались, опоздав на завтрак, что простительно, но мы еще и про генерала забыли, который уехал рано утром, а это уже не очень хорошо. Появились у меня к нему несколько вопросов, которые желательно было бы обсудить, как можно быстрее. На самом деле ничего срочного, но и затягивать не вариант. В свете случившегося ночью, мозг начал работать в совершенно другом направлении. Я вернусь в мой мир, а как будет жить моя женщина, которая останется здесь? Времена ведь скоро наступят очень даже непростые, поэтому мне поневоле надо обеспечить ей достойную жизнь. Зная, чем обычно заканчиваются ночевки с женой после выпивки, скорее всего уже сейчас надо думать и о будущем ребенке тоже. Короче, появилось у меня множество дополнительных идей, которые надо обсудить и, не откладывая, начать подготовку к их осуществлению. Мне не дали рефлексировать и заниматься самоистязанием на тему, какой же я эгоист. Приехали штабисты, и мне пришлось снова включаться в работу. День почему-то тянулся долго и муторно. А, главное, работал я без огонька. Мысли то и дело сворачивали на произошедшее. Я с трудом дождался вечера и даже обрадовался, когда генерал по какой-то причине не приехал. Поздно ночью, вымотанный, как будто марафон пробежал, я вдруг понял, как надо поступить в сложившейся ситуации. Иногда бывает, что подсознание само по себе находит решение, работая без участия разума. Вот и я неожиданно осознал, что и как мне надо делать. Засыпал я с улыбкой на лице и с твердой уверенностью, все будет хорошо. На следующий день, сразу после завтрака, я снова вышагивал по комнате, как зверь в клетке, а Татьяна усиленно конспектировала мои перлы, время от времени из-под лобья поглядывая на меня гневным взглядом. Все из-за разговора, если так можно выразиться, на повышенных тонах, сразу после пробуждения. Я просто поставил ее перед фактом, что сразу после окончания наступательной операции, она покинет Россию, и может так случиться, что навсегда. Эта графская дочка, не привыкшая к тому, чтобы за нее решали, попыталась было стать в позу и поспорить. Она, дескать, сама знает, как ей будет лучше. Пришлось объяснять, кто в доме хозяин. Понятно, что по жопе не настучал, Хоть и очень хотелось, но морально маленько придавил, объяснив значение слова «мужчина» и почему женщина всегда за ним, а не перед. В общем, разговор получился тяжелым, но очень своевременным. Надеюсь, к моменту, когда она осознает, что залетела, а я почему-то был уверен в этом на все 200%, перебесится и воспримет все, как должно быть. Сейчас, собственно, я и надиктовывал ей порядок ее действий на чужбине. Понятно, что пригодится ей это только в случае удачного завершения задуманной авантюры, связанной с захватом Вены. Думаю, в случае положительного результата, у меня получится добыть для своей зазнобы вагончик другой денег. Тут проблем я не видел. А вот отправить с ней надежных людей, готовых жить в чужом краю, и служить ей верой и правдой, проблема. Нет их, этих людей. И как решить подобную проблему, я представляю себе с трудом. В этот день я даже со штабистами отказался общаться. Занимался только планами на будущую жизнь моей женщины в отрыве от родины. Притом идеи перли из меня, как из рога изобилия. Я не успевал надиктовать одно, как в голову приходило совершенно другое. К вечеру я сам умотался напрочь, и Татьяну замучил. Только приезд Брусилова выдернул меня из этого угара. Да и то не само его появление, а привезенные им новости. Оказывается, сюда для присмотра за его действиями отправляют одного из великих князей в сопровождении нескольких союзников, находящихся в немалых чинах. Глава 5. Информация совсем нехорошая. Под таким приглядом будет сложно сохранить в секрете все приготовления, если вообще возможно. Генерал был того же мнения и, похоже, принял решение, как дальше действовать еще до своего приезда. Он предложил нам вместе со штабистами, участвующими в разработке плана будущей аферы, перебраться в более тихое место, расположенное в паре десятков километров от города. Там, рядом с небольшой деревенькой, организовать подобие полевого лагеря и спокойно заниматься своими делами. Предложение неплохое, мне нравится. Единственное, это неудобство общения с самим генералом. Придется задействовать для связи вестовых, а это не очень хороший вариант. Риск утечки информации возрастает в разы. Вестового ведь и похитить могут, а это чревато. Но и другого выхода, по сути, нет. Присланные надсмотрщики гораздо опаснее гипотетических похитителей. Воспользовавшись коротким отсутствием Татьяны, которая пошла готовить кофе, я попросил генерала о помощи. Раздумывая над устройством зазнобы на чужбине, в голову ничего лучше не пришло, как привлечение к переселению казаков вместе с семьями. Сначала, понятно, бойцов, а потом организация переселения их семей. Все-таки этот народ более легкий на подъем, чем простые солдаты. Да и наслышан я, как обращалась советская власть с казачеством. Если не получится здесь поменять историю, то переселенцам этот переезд пойдет только на пользу. Генерал, выяснивший у меня несколькими наводящими вопросами, зачем мне понадобились казаки, немного подумал и произнес: найти несколько надежных человек большой проблемой не станет. Но вот хватит ли такой охраны? Речь идет не о нескольких бойцах, а, как минимум, о сотне. У меня большие планы на пребывание Татьяны за границей. Тут же ответил я, внимательно отслеживая реакцию генерала. Тот, пожевав губами, задумчиво осмотрелся, как будто кого-то выглядывая, и предложил посвятить в мою тайну еще одного человека, как раз казачьего полковника. По его словам, человек это адекватный и, если его получится убедить в моем иномирном происхождении, он поможет с нужными людьми без проблем и отберет лучших. Этот полковник и так бы помог, он оказался генеральским должником. Но, если перетянуть его на свою сторону, то отдача может быть в разы более действенной. Пользуясь случаем, я задал еще один вопрос. Уже не помню, в какой из книг я вычитал, но сейчас вспомнил очень интересную информацию. Вроде бы в крепостях, расположенных по западной границе, хранилось приличное количество ручных пулеметов, которые так и остались невостребованными до конца войны. У вас же есть возможность провести проверку арсеналов крепости на наличие там этих самых пулеметов? Очень такое оружие пришлось бы ко двору. И еще один момент. Набранную сотню казаков я хотел бы немного потренировать сам. Мне с ними в бой идти, поэтому, думаю, что это не будет лишним. На словах про бой генерал встрепенулся и произнес: «А я думал, что вы поможете штабу в руководстве операцией». Я тяжело вздохнул. «В этом нет никакого смысла. Ваши офицеры понимают в руководстве войсками на порядке больше, чем я. Не мое это. Подсказать направление, куда двигаться, это да. Со стороны увидеть, где и как можно сделать лучше, тоже да. Но вот руководить и в деталях разрабатывать планы, это не мое. Помимо того, что я рассказал о будущем, смогу еще помочь в подготовке разведгрупп. Этому меня учили, много чего смогу подсказать. Также смогу поведать о тактике штурмовых подразделений. Больше с меня взять нечего. Поэтому, как только будет прорван фронт, я со своими казаками, если они, конечно, будут, сразу уйду в тыл к австрийцам и постараюсь обеспечить будущее своей женщины. С последними моими словами от двери раздался короткий полувсхлип, а через мгновение оттуда прозвучал голос Татьяны. «Я тогда тоже вместе с тобой, в тыл». Чтобы не устраивать разборки на виду у генерала, я только и произнес в ответ: «Обсудим это позже». С появлением Татьяны разговор как-то сам собой скомкался. Поэтому, почти в тишине мы попили кофе, покурили, и генерал засобирался уезжать. Уже на улице сказал, что за нами приедут рано утром, в связи с чем собраться и подготовиться к переезду лучше с вечера. Я на это только утвердительно кивнул и, распрощавшись, вернулся в особняк. Там, как и следовало ожидать, меня ждал тяжелый разговор с Татьяной. Уперлась девчонка и стояла на своем насмерть. «Пойду вместе с тобой, и все тут, хоть кол на голове теши». В итоге, чтобы совсем уж не разругаться в хлам, я решил пока отложить эти разборки. Когда начнутся тренировки с казаками, покажу ей наглядно всю несостоятельность ее притязаний. Все-таки, я планирую погонять местных бойцов по полной программе. Это будет полезно, да и сам хоть маленько приведу себя в порядок. Как ни крути, а я сейчас нахожусь не в лучшей форме. Да и про возраст забывать нельзя. Хотя, надо отметить, что чувствую я себя сейчас прекрасно. Не как в молодости, но вполне еще ничего. Не зря говорят, что любой переезд равносилен пожару. Если мне собирать в дорогу было практически нечего, то у Татьяны с вещами было все в порядке. Как-то доставка ее вещей в особняк прошла мимо меня, и я не видел масштабов бедствия. А сейчас оценил. Выделенная нам пролетка, при всем желании, не могла вместить 5 объемных чемоданов, принадлежащих графской дочке. Поэтому пришлось договариваться с штабистами, для переезда которых выделили целый мини-обоз, и грузить имущество в одну из их телег. Вот уж кто точно удивил количеством перевозимых вещей. Я почувствовал себя нищим на фоне этих офицеров. Некоторые из них перещеголяли Татьяну в количестве барахла, таскаемого за собой. Не армия, а сборище карабинников какое-то. Как выяснилось чуть позже, я был неправ, подозревая офицеров в барахолистости. Львиная доля перевозимого ими имущества оказалась штабным. Они таскали за собой все, начиная от всевозможных документов и заканчивая письменными принадлежностями вместе с мебелью. Сам переезд занял практически весь день. Вроде и небольшое расстояние, а преодолевали мы его половину дня, вторую половину обустраивались. Все-таки, когда надо, предки умели работать. Не знаю, что генерал сказал интендантам и чем их так мотивировал, но к нашему приезду на месте будущего лагеря стояли не только палатки, а были оборудованы даже отхожие места. Более того, нам с Татьяной, да и штабистам тоже, по палатками ютиться не придется. Для нас арендовали помещичий дом, расположенный рядом с деревней, притом, довольно просторный. В самом доме поселились штабисты. Мы с Татьяной ушли жить в подобие летнего домика, расположенного хоть и на территории усадьбы, но чуть на отшибе, рядом с небольшой заводью, протекающей рядом речки. Райское место, по-другому не скажешь. Сразу за рекой начинался пологий склон горы, поросший буковым лесом. А, учитывая то, что наш домик стоял как бы на небольшом мысу, и речка изображала здесь подкову, собственно, как и гора на другом берегу, складывалось полное ощущение, что мы поселились посреди леса. Но эта Татьяна восторгалась здешним видами, я больше радовался небольшой баньке и нескольким орешниковым удочкам, обнаруженным в нашем домике. Аж руки зачесались. Так захотелось посидеть на берегу речки и поймать какую-нибудь рыбку. Но пока пришлось отложить подобные дела на будущее. Просто не успели мы толком разместиться, как к нам пожаловали гости, притом, в приличном количестве. Честно сказать, я удивился, увидев прибывшего сюда Брусилова. Мы вроде бы договорились с ним, что встретимся не раньше, чем через неделю. Оказывается, звезды так сошлись, что ему пришлось мчаться в нашу глушь, все бросив. Неожиданно даже для него, его посетил старинный друг, который раньше служил в Министерстве иностранных дел. Из-за приключившегося с ним несчастья он ушел в отставку. Другими словами, генерал нашел себе профессионального разведчика, который согласился возглавить будущую службу внешней разведки, и сразу притащил его ко мне. Попутно он захватил с собой и обещанного казачьего полковника, с которым прибыла полусотня казаков. Если считать еще и охрану Брусилова, то получилась очень даже нехилая толпа народа. Собственно, приезд этих гостей и порушил мои планы на рыбалку. Да из бани я обломался, не до этого стало. В этот раз разговаривать пришлось в чисто мужском кругу. И не потому, что с Татьяной что-то случилось. Генерал попросил ее дать нам возможность поговорить без женских ушей. Притом, сделал он это очень корректно, наедине и подобрал нужные слова таким образом, что та даже обидеться не смогла на такую несправедливость в ее отношении. Она оказалась очень любопытной особой, генералу пришлось изощряться в красноречии. Для разговора мы расположились на свежем воздухе, возле реки, за оперативно накрытым столом. Здесь нашлась небольшая беседка, понравившаяся присутствующим. Она была оборудована всем необходимым. Ее мы и оккупировали. Друг генерала производил двойственное впечатление. Имея невзрачную внешность, он сильно хромал при ходьбе, но каждое его движение выдавало породу. Его поведение, горделивый взгляд и прямая спина буквально кричали о его аристократичности и уйме знатных предков за спиной. Игнатьев Сергей Алексеевич оказался потомственным дипломатом, который уже довольно давно ушел со службы из-за несчастного случая, приключившегося с ним во время отдыха. Он получил тяжелые травмы, перевернувшись на пролетке, мчавшейся с большой скоростью. С генералом Брусиловым он дружит давно, поэтому и заехал к нему с визитом, пребывая в этих краях по каким-то своим делам. Здесь сработала поговорка про ловца, на которого и зверь бежит. Можно сказать, звезды сошлись. Брусилов раздумывал, кого поставить во главе очередной службы, а тут неожиданно будущий глава сам объявился, не подозревая, что его жизнь теперь может кардинально измениться. Этот дипломат оказался дотошным, недоверчивым и до маразма подозрительным. Во время разговора он вымотал всю душу, задавая каверзные, по его мнению, вопросы и пытаясь поймать меня на нестыковках. Казачий полковник, в отличие от дипломата, производил впечатление рубахи парня. Громко разговаривал, много смеялся и балагурил. Только внимательный, острый, как кинжал, взгляд намекал, что этот человек не так прост, как хочет казаться. Болдырев Иван Ефимович, как его представил генерал, замучил вопросами о гражданской войне. Он слегка даже притих, узнав, как новая власть обращалась с казачеством. Эти двое вынули из меня душу, в прямом смысле этого слова. Под конец разговора я уже отчаялся что-либо им доказать, и махнул рукой. Верят они мне или нет, это их дело. Но я, действительно, устал от этого переливания из пустого в порожнее. Тем более я удивился, когда дипломат, резюмируя итоги разговора, произнес: «Пожалуй, я задержусь здесь на некоторое время. Очень уж интересные идеи можно здесь почерпнуть». Полковник, в свою очередь, сам себе кивнул головой и спросил: «За границей казаки будут заниматься только охраной, не только. Там планируется делать большие дела, поэтому и нужны надежные люди. Помощники, которые не дрогнут в случае чего, а не слуги». Ответил я ему сразу, не задумываясь. Тот снова кивнул и спросил, обращаясь к генералу: «Может, мне самому туда отправиться? Чувствую, что может быть интересно». Брусилов улыбнулся и ответил: «Если бы я тебя не знал, Иван Ефимыч, то подумал бы, что ты испугался будущих событий. Почему сам решил ехать? Да не решил еще, думаю». Тут уже генерал весело рассмеялся и произнес, как будто дразня: «Да, я так и понял. Только мне-то не рассказывай сказки, решил ведь уже все». Казак, в свою очередь, тоже рассмеялся и ответил: «Что-то подсказывает мне, что весело там может быть, и прибыльно». Услышав это, я внимательно посмотрел в глаза полковника, лучащиеся хитростью, и утвердительно кивнул головой. «Я же говорю, он непрост». Мухой прочитал все варианты и вычислил выгоды будущего переселения. В итоге, здесь решили остаться дипломат с полковником, а Брусилов, несмотря на ночь, решил возвращаться обратно. Ему завтра встречать гостей. Спать на новом месте, учитывая комок счастья под боком, было приятно. Поэтому, утром я поднялся, как звонок, бодрый и готовый свернуть горы. Хоть я и проснулся довольно рано, а был не первым. Протер глаза, решил пробежаться до реки, чтобы ополоснуться и, таким образом, прогнать сонную одурь. Двигаясь по тропинке, ведущей к водоему, обнаружил в беседке, где вчера вели разговоры, дипломата и полковника. Они, не обращая внимания ни на что на свете, о чем-то отчаянно спорили. Казалось, что без драки там не обойдется. Настолько экспрессивно они себя вели. Только и подумал, пробегая мимо. Не выспались, наверное. Вода в реке была настолько холодной, что я, залетев в нее с разбега, сам не понял, как выскочил обратно на берег. В беседке послышался веселый смех, а я про себя подумал: ну его нафиг, такое купание, не морж я ни разу. На обратном пути Игнатьев слегка ехидным голосом спросил: как водичка, Александр Александрович? Чистая, ответил я и с интересом смотрел, как меняются лица у этих двоих. Сначала непонимание, потом осознание, и, наконец, реакция на сказанное. Дипломат только кивнул на этот ответ, а вот полковник не удержался и жизнерадостно рассмеялся. Когда казак немного успокоился, произнес: «Не вы первый соблазнились подобным купанием. Я, грешным делом, раньше вас успел. Ощущения непередаваемые». Полковник выпалил все это на одном дыхании и снова расхохотался. Я только сейчас обратил внимание на его мокрые волосы. Так и хотелось сказать: не всех дурных война убила. Но сдержался, улыбнулся из вежливости и побежал дальше. Сегодня с самого утра пришлось уделить время гостям. Единственное, о чем попросил их во время приема пищи, по окончании завтрака приходить ко мне по очереди. Все-таки дела у них разные, поэтому мне надо сосредотачиваться на одной теме вместо того, чтобы изображать кузнечика, перескакивая в обсуждении с одного на другое. Первым пришел полковник. С ним удалось разделаться довольно быстро. Мы оговорили, сколько и каких и людей мне надо. Договорились, что он параллельно с подбором бойцов пробежится по складам трофейного вооружения и постарается изъять оттуда нужное нам количество. На этом и распрощались. Времени на самом деле было мало, а сделать надо очень много. Ведь, помимо того, чтобы подобрать нужных людей, правильно их экипировать, необходимо еще и хоть чему-то их научить. Нам предстоит действовать в манере, здесь не принятой. Все будет совсем по-другому, а это требует серьезной подготовки. С дипломатом, или правильнее будет назвать его разведчиком, так же быстро, как с полковником, не получилось. Здесь все серьезнее и сложнее. Прежде, чем разговаривать, я в очередной раз предупредил его о том, что мало понимаю в его будущей деятельности. Поэтому просто расскажу, как я себе все это представляю. Решать, что из рассказанного полезно, а что реальный бред, ему придется самому. Такой подход к делу ему явно понравился, и наш разговор затянулся до самого ужина. По сути, я рассказывал ему все то, что в моем времени, наверное, знает любой обыватель. Чтобы эффективно работать за рубежом, помимо толковых людей, в этом задействованных, необходимы три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Подкуп знающих людей из вражеского лагеря, взятки всяким чиновникам, работа с прессой потребует немалых средств. Наконец, содержание агентуры и финансирование разнообразных акций, в случае их необходимости. Как мне кажется, это основные постулаты для успешной деятельности во вражеском стане. Так как денег нам никто не даст, придется добывать их самим. Благо, что сейчас это сделать проще, чем в будущем. Да, я сейчас говорю о грабеже банков, банальном вымогательстве у богатых иностранных предпринимателей и прочих нелицеприятных экспроприациях. Более того, самим поневоле придется организовывать какие-нибудь прибыльные предприятия, чтобы в дальнейшем, используя наработанное, не испытывать проблем с недостатком финансирования. Сейчас еще можно все организовать таким образом, чтобы не зависеть от поступлений денег от кого бы то ни было. Для осуществления всего вышеперечисленного поневоле придется создавать боевое крыло, которое со временем можно использовать для уничтожения всяких агентов влияния на территории противника. Загрузил я дипломата по полной программе. Он уходил от меня ошалевшим напрочь, только и пробормотал напоследок: как вы там живете в этом своем будущем, если простой обыватель, коим вы себя считаете, наговорил столько, что голова пошла кругом. Я ничего не ответил ему на этот вопрос, да он и не ждал ответа. Дурной получился день. После дипломата у меня развернулась словесная баталия с Татьяной, намылившейся идти со мной в тыл противника. Разговор с ней получился как бы не тяжелее двух предыдущих. Она возомнила себя всесильной воительницей, готовой на самопожертвование, и хрен ее с места сдвинешь. Не воспринимала никакие разумные аргументы, твердила свое: куда ты, туда и я. В чувство ее привел только мой вопрос: ты правда хочешь, чтобы я погиб? От такой подачи она растерялась, а потом расплакалась. Пришлось успокаивать, попутно объясняя: «Пойми простую истину. Мне там ничего не грозит, только в том случае, если тебя рядом не будет. В случае реальной опасности для жизни я просто вернусь обратно, в свое время. А если рядом будешь ты, я не смогу тебя бросить и буду защищать до последнего. Поэтому в этом походе ты будешь мне только мешать». Наконец, до нее дошло. Я смог ее убедить, успокоить и даже обрадовать, пообещав все сделать для того, чтобы вернуться. В душе почему-то возникла уверенность, что это будет поход в один конец. Но не говорить же об этом и так нервничающей женщине, пришлось врать и лицедействовать. Понятно, что я все сделаю для того, чтобы продержаться в этом времени максимально возможный срок. Но, мало ли как все пойдет, день получился тяжелым еще и потому, что к вечеру полным составом заявились штабисты. Не сходится у них дебет с кредитом, если говорить бухгалтерским языком. Не получается каменный цветок, если выражаться по-другому. Выходило, что, если после прорыва отправлять войска в сторону Вены по железной дороге, то это будет дорога в один конец для подразделений, участвующих в операции. Им не позволит вернуться обратно, и тем более, вывести оттуда какие-либо ценности. Немцы успеют перебросить по той же железной дороге подкрепления, и как результат, отрежут от основных сил войска, участвующие в этой авантюре. Собственно, так и будет, если не предпринять кое-какие меры. В более ранних разговорах я о них упоминал. Но, похоже, мои слова или пропустили мимо ушей, или не сочли стоящими внимания. Пришлось мне садиться вместе с этими офицерами над картой и высказывать мысли, как, по моему мнению, можно задержать немецкую помощь и не позволить отрезать наши войска от основных сил. В результате почти трехчасового мозгового штурма мы пришли к некому знаменателю, который при толике удачи позволит осуществить задуманное без большого риска. Понятно, что совсем уж без сложностей не обойдется, да и как по-другому, война ведь, но попробовать свести эти сложности к минимуму можно и нужно. Как ни крутили, а без диверсий на путях подхода помощи из Германии не обойтись. Сложность проведения этих самых диверсий заключается, главным образом, в отсутствии у нас необходимых специалистов. Здесь нужны люди не только с особым складом характера, авантюристы чистой воды, но еще и со знанием языка противника. Казалось бы, с последним проблем быть не может, ведь в нашей армии служит достаточно большое количество этнических немцев, для которых этот язык родной. Но все дело в деталях. Если с переброской диверсантов за линию фронта более-менее все нормально, есть места, где так называемые охотники шастают в тыл противника, как к себе домой, то вот дальше возникают проблемы. Чтобы добраться непосредственно до мест проведения диверсий, нашим бойцам придется обзаводиться в тылу противника каким-нибудь транспортом и маскироваться под местных. Транспорт нужен для перемещения довольно объемного и тяжелого груза, главным образом, взрывчатки. А зачем маскировка, и так понятно. Вопрос в другом. В случае обнаружения наших диверсантов, их, ничего кроме смерти, не ждет. О плене при таком раскладе речи быть не может. Даже, если их схватят живыми, то все равно казнят, как шпионов. Поэтому и сложность. Не каждый подходящий человек захочет так рисковать. Итогом этого мозгового штурма стало решение отправить нескольких офицеров к генералу Брусилову за помощью. Он гипотетически может решить вопрос, связанный с набором добровольцев для этого дела. Все остальные присутствующие займутся доработкой плана кампании, с учетом выработанных решений. И здесь не только диверсии. По здравому размышлению пришли к выводу, что по железной дороге вести наступление надо не только в направлении Вены. Чтобы все получилось, это придется делать своеобразным веером. Чем больше мы сможем создать хаоса в тылу противника, тем больше шансов на успех. Глава 6. На следующий день, с самого утра забежал взъерошенный дипломат-разведчик и уведомил, что немедленно уезжает. Попрощался и исчез, как будто его и не было. Нехило я его вчера загрузил. Даже стало интересно, что он там себе надумал. Но спрашивать я не стал. Решил уезжать. Пусть едет. Даст Бог, еще свидимся. У меня впервые после попадания в прошлое образовалась куча свободного времени. Никто меня не дергал. Что-либо вспоминать и диктовать Татьяне не было никакого желания. Расслабился. Немного помаялся бездельем, прогулявшись по окрестностям. Потом достал одну из обнаруженных тут удочек, накопал червей и пошел на рыбалку. Полдня я провел на речке. Ничего не поймал, но отдых пошел на пользу. Я даже мыслить стал по-другому, не торопясь и раскладывая свои думки по полочкам. Вторую половину дня, можно сказать, тоже бездельничал, но уже с пользой. Просто захотелось побродить по лесу, а Татьяна увязалась со мной. Чтобы перебраться через речку на другую сторону, пришлось пройти километра полтора до небольшого деревянного мостика. Попав в лес, который оказался ухоженным, без кустарника и валежника, мы долго гуляли и много разговаривали обо всем и ни о чем. В какой-то момент речь зашла о жизни за границей, и меня понесло. Понятно, что все будет зависеть по большей части от того, получится ли у меня добыть нормальные капиталы, необходимые для достойной жизни моей женщины на чужбине, или нет. На самом деле, я почему-то совсем в этом не сомневался. Была у меня уверенность в богатой добыче, и все тут. Исходя из этого, я рассказывал, что и как ей желательно делать в отрыве от родины. На Западе правит бал деньги, вернее, их количество. А чтобы это количество росло, а не бестолково тратилось, я сейчас и пытался, опираясь на знания будущего, донести до Татьяны, чем следует заниматься, а куда лучше бы не лезть. Понятно, что из меня бизнесмен еще тот, но не надо быть гуру экономики, чтобы посоветовать, к примеру, направление вложения средств в авиации. На дирижабли надо забить, в проектирование и постройку самолетов вкладывать. Примитивно объяснял, но действенно. Умница Татьяна впитывала сказанное, как губка, и задавала очень даже правильные вопросы. На удивление, девчонка оказалась очень подкованной во всем, что касалось правильного вложения денег. Я даже пожалел на миг, что никогда не интересовался всякой мутью, связанной с игрой на бирже. С удивлением я узнал, что Татьяна очень даже не бедная, по местным меркам, невеста. Даже, если у меня не получится добыть ей средства, как я планирую, бедствовать за рубежом она не будет. Мы гуляли, разговаривая, пока не проголодались. Поэтому обратно возвращались уже совсем не прогулочным шагом.